Глава 16. Следующее такое полное солнечное затмение у нас в Центральной Европе можно будет наблюдать в 2081 году, сказал мистер Осборн, наш учитель физики. Вы, может, тогда еще будете жить, если будете вести здоровый образ жизни, но я вряд ли доживу до 120 лет. Так что сегодня для меня особенный день. Свой стол он поставил у самых дверей кабинета физики. Поэтому, выходя, мы должны были продефилировать перед ним, чтобы он проверил, у всех ли есть защитные очки, а также согласие родителей на то, чтобы мы во время солнечного затмения покинули здание. Эти меры предосторожности казались просто смешными, потому что небо было плотно затянуто облаками, и невозможно было угадать, где сейчас солнце. «Бедный», — прошептала мне Персефона, стоявшая за мной в очереди. «Последнее солнечное затмение в его жизни». И такая неудачная погода. Ну, хотя бы дождь не идет. Как я выгляжу? Хорошо, сказала я, не оборачиваясь. Мистер Осборн еще раньше гордо сообщил нам, что нам разрешено использовать для наблюдения небольшой пятачок на школьной крыше вместе с теми, кто занимался физикой на двух этажах над нами. А это значило, что мы там, наверху, можем встретить Генри, Грейсона и Джаспера. И Артура. В отличие от Персефоны, я этому не радовалась. Наоборот. Представить себе, как я буду стоять с Артуром, я могу тебя в любой момент убрать Гамильтоном, на одной высокой крыше, и без солнечного затмения было достаточно неприятно. Должна пролиться кровь неверного, когда солнце скроется в тени луны. Правда? Персефона все еще была озабочена своим внешним видом. Я не слишком нарумянилась. Почему-то эта кисточка всегда захватывает слишком много румян. Нет, все хорошо. Я посмотрела в окно. Эта светло-серая облачность, так надежно закрывавшая солнце, к сожалению, напомнила мне, что в коридоре снов нет потолка. На одном из трех еще голых деревьев в школьном дворе сидела большая черная птица. Я икнула. Такого я до сих пор не видела. Или... И дерево, на котором она сидела, не называлось ли «Кровавый бук»? Может, это не случайно? Персефона подтолкнула меня, чтобы я продвинулась дальше. Этот цвет называется нюд. На вид он кажется оранжевым, но когда его наносишь, он приобретает цвет кожи. Очень естественный. Я тебе покажу потом. Ты выглядишь бледноватой. Да, знаю. И в тот же момент подумала, что никакого потом уже не будет. Что-то страшное произойдет там, наверху, на крыше. Моя кровь прольется на школьный двор. И черные перья станут падать с неба, как дождь. Я была благодарна, что Персефона опять меня подтолкнула и оборвала цепь моих вздорных мыслей. Что это со мной? На дереве сидит ворона, а я уже в истерике. Допустим, история с перьями была жутковатой. Чтобы мне из-за нее сразу поверить в демонов и их предсказания. Есть сколько угодно возможных логических объяснений, как одно черное перо попало мне в волосы. Это сказали даже Генри с Грейсоном, когда услышали мой рассказ. Наконец, в нашем доме был еще один страстный охотник за черными дроздами. Он как раз любил спать в моей кровати. А у черных дроздов, как известно, черные перья. Одному из таких перьев ничего не стоило застрять у меня в волосах. Это был просто странный случай. Всего лишь глупая история с пером, которая не доказывает существование демонов. «Давай!» Персефона пихнула меня в ребра и показала на мистера Осборна, который выжидательно смотрел на небо. Мы передали ему записки с разрешениями и показали свои очки. Мистер Осборн удовлетворенно кивнул. «А ваша камера обскура?» Персефона протянула ему эту штуку, которую мы смастерили из обувной коробки и бутербродной бумаги. Чтобы камера выглядела не такой примитивной и потертой в сравнении со сложными устройствами других, а также потому, что на уроках физики нам было скучно. Мы с Персефоной украсили ее множеством декоративных наклеек. Наши усилия были вознаграждены. «Четверочка с плюсом», — оценил мистер Осборн. Он сделал соответствующую заметку в своей маленькой красной книжечке. И улыбнулся нам. «Идите на крышу. Следующий, пожалуйста». Персефона не могла удержаться. Когда нас нельзя было услышать, она бросилась мне на шею. «С плюсом! За обувную картонку с наклейками! Это же как в начальных классах! Мне кажется, сегодня для нас счастливый день». «Хорошо бы». Но ее настроение действовало заразительно. Пока мы шли наверх, мрачные мысли стали мне казаться довольно глупыми. «Известное дело». Если веришь в дурные предсказания, они мерещатся во всем. Начинаешь подозревать любую невинную ворону. На лестнице была толчая. Навстречу шли ученики других классов, которые наблюдали солнечное затмение на школьном дворе. Мия радостно помахала мне. Настроение улучшилось, стало почти веселым. Может, потому что солнечное затмение при облачном небе все-таки лучше, чем уроки математики или французского. Исключения, впрочем, подтверждают правила. Неизвестно, чего было ожидать от Сэма Кларка, стоявшего у входа на чердак. Тем более, когда он увидел Персефону и меня. «Стыдись, стыдись», — сказал он подчеркнуто громко и с презрением посмотрел на нас. «Можешь употреблять множественное число», — ответила я. «Тогда это будет относиться к нам обеим, и значит, просто стыдитесь. Гораздо выразительнее и не так смешно». «Да, точно», — сказала Персефона. «Но тебе, может, приятно повторять это дважды? Сэм Прыщ, Сэм Прыщ». Сэм нахмурился. «Что общего у моих проблем с кожей и вашими моральными упущениями?» Он говорил немного возвышенно, точь-в-точь, как его сестра или рыся. «Совершенно ничего, совершенно ничего», — ответила весело Персефона. «Твои прыщи так же мало значат для нас, как для тебя наши моральные упущения». Она потянула меня дальше. «Что ж, некоторые не понимают разницы между общим благом и правами человека», — продолжала язвить Сэм нам вслед. «Вам действительно следует стыдиться». Во всяком случае, он употребил множественное число. Что он имеет в виду? Что его прыщи не вредят общему благу? Я другого мнения. Персефона откинула волосы. «Как я выгляжу?» «Морально не знаю как, а вообще очень хорошо», — сказала я. Когда мы оказались на крыше, небо по-прежнему было хмурым и облачным. Я никогда прежде не поднималась наверх и недоверчиво осмотрела железную перегородку, отделявшую место на крыше, где можно ходить, от ее ската. Она казалась надежной, но была, увы, не выше обычных балконных перил. Я машинально сделала несколько шагов к центру крыши. Здесь я чувствовала себя уверенней. Тем более тут стояли Грейсон и Генри. И чуть подальше — Артур. Персефона прошла без меня дальше, к восточной стороне, где Джаспер сидел на перегородке, болтая ногами, за что сразу получил строгое замечание от директрисы Кук. «Господи, он как будто не знает, что сегодня должна пролиться кровь неверного». Пробормотала я и на секунду забыла, что Джаспер больше не интересовался детской ерундой насчет демонов и снов. Остается надеяться, что и демон не интересуется Джаспером. Генри радостно улыбнулся мне. «Как хорошо, что ты здесь, наверху. Приятно, что можно разделить события века с человеком, которого любишь, чтобы потом рассказывать внукам, что никакого солнечного затмения ты не видел». Грейсон проверил свой телефон. В других местах все прекрасно видно. Все вышли из своих домов и кидают в Твиттер свои картинки. А здесь даже не поймешь, началось ли уже. «Как же, по-моему, уже стало темней», — сказала я и даже не соврала. «Пожалуйста, все наденьте очки», — приказала директриса Кук. А мистер Осборн добавил. «Кто хочет смотреть через свою камеру обскуру, пожалуйста, наденьте на голову и плечи покрывало и записывайте происходящее в тетрадях». «Да». «Только вы нам еще скажите, где сейчас должно быть солнце», — проворчал Грейсон, но лихо надел свои защитные очки. «Нам действительно придется торчать здесь 2 часа и смотреть на серое небо». Я сжалась от страха. Этот приглушенный вопрос задал Артур. Он стоял как раз за моей спиной. Он мягко улыбнулся. «Я тебя напугал, Лив? Или ты испугалась вздорных историй Аннабель? Думаешь, демон сегодня тебя накажет за то, что ты неправильно себя вела?» «Нет, я думаю, он будет действовать в алфавитном порядке и сначала займется тобой», — ответила я с благодарностью, чувствуя, что Генри обнял меня. Но Артура это не отпугнуло. Он стоял рядом с нами, как будто это само собой разумелось, и подмигивал нам заговорщически поверх оправы своих защитных очков. «Прольется кровь неверного, когда солнце войдет в тень луны», — прошептал он. «Бу-у-у! Я серьезно, друзья. Вы ведь не верите в этот вздор, правда?» Он огляделся с преувеличенной серьезностью. «Я, во всяком случае, не вижу здесь ни Аннабель, ни ее демона, поэтому буду считать, что мы в безопасности. Хотя ведь демон может летать». Он довольно засмеялся. «И хочет распоряжаться людьми. Вам не кажется, что Аннабель будто одержима демоном?» «Строго говоря, здесь можно говорить не о демоне, а о каком-то божестве», — начал Грейсон, но замолк, встретив предостерегающий взгляд Генри. Он был прав. Было не очень умно сообщать Артуру о новых догадках Грейсона. Грейсон вернулся к фазе своего трехступенчатого плана, в твердой уверенности, что знание дает власть и служит основой любого разумного плана. Хотя его попытка разумно говорить с Аннабель не увенчалась успехом. Она отвечала теми же загадочными угрозами, что и в коридоре снов, только без фокусов с перьями и температурными и световыми эффектами. Но она была готова поболтать о своем детстве и, среди прочего, выдать, как называлась секта, с которой все началось, когда Аннабель была еще маленькой. Секта называлась «Странники истинной тропы теней» и представляла собой небольшую группу, примерно из 25 персон, поклонявшихся божеству древней, уже давно забытой религии. Грейсон нашел в интернете несколько шокирующих статей на эту тему, ибо в канун 1999 года эти странники попали в заголовки газет, устроив что-то вроде массового самоубийства перед наступлением нового тысячелетия. Останки руководителей секты и 16 ее членов, включая 3 детей, были найдены в сгоревшем до основания сарае. Аннабель тогда было 3 года. Почему и как долго ее мать была членом секты странников и какое место в ней занимала, мы не знали, как и не знали, каким образом она и ее дочь избежали массового самоубийства, так как они никогда не говорили о случившемся. После того, как отец Аннабель добился права на опеку, он, естественно, старался держать дочь подальше от матери, которая, в свою очередь, не предпринимала попыток вступить в контакт с Аннабель. С диагнозом «шизофренический психоз» женщина лечилась в разных клиниках, где через несколько лет покончила жизнь самоубийством. В папке с данными о собственности, которую Аннабель от нее получила в наследство, значился и клад, сожженный в прошлом году на семейном участке Гамильтонов на Хайгейтском кладбище. Там же находились бумаги с написанными от руки латинскими формулами и указаниями к ритуалам, которые должны были привести к воскрешению демона, темного божества. Много лет Аннабель не прикасалась к ящику, где все это хранилось, но когда нашла клад, с ней что-то случилось. Так, во всяком случае, она рассказывала Грейсону. Она вдруг узнала, что предназначено пробудить к жизни божество, больше известное нам как повелитель мрака и тени, и стать наследницей странников истинной тропы теней. Дальше мы всю историю знали сами. В конце концов, были ее участниками. Божество. Артур внимательно посмотрел на Грейсона. «Смотри-ка, ты вплотную занялся фантазиями Аннабель. Интересно. Хотелось бы знать, что тебе это дало». Грейсон не ответил. Он обобщил печальные факты. Это его по-своему захватило. Но он остался при своем убеждении, что Аннабель можно доказать, никакого демона не существует. «Может, ты надеешься, что Аннабель выдаст вам несколько своих трюков, чтобы потом использовать их против меня?» Продолжал Артур, попав этим в самую точку. «Нам нужно было иметь Аннабель на своей стороне, если мы хотим справиться с Артуром». Он пожал плечами. «Не глупо. Она меня ненавидит. Не будь она так занята своими шизоидными представлениями, она бы действительно могла вам помочь. Мне остается только радоваться, что я уже не имею дела с этой одержимой сумасшедшей. Но, с другой стороны, я не такая уж легкая добыча для сенатора смерть». Он помолчал, убеждая, что мы внимательно его слушаем. Потом сказал. «Аннабель хороша, но я лучше. Иначе говоря, у нас даже вместе с Аннабель нет против него шансов». «Да заткнись ты», — сказал Грейсон так громко, что учителя на нас оглянулись. Директриса Кук подошла поближе. «Да, а лучше потом вообще исчезни». Генри убрал руку с моего плеча и надел защитные очки, пока директриса Кук еще не приблизилась. Мы все вытянули шеи и сделали вид, будто зачарованно смотрим в серое небо. «Вы смотрите не в ту сторону», — сказала, проходя мимо нас, директриса. «Восток вон с той стороны». «Забавно делать вид, что мы стоим на крыше и видим что-то интересное. А ведь вероятность того, что небо вдруг прояснится, примерно такая же, как если вдруг появится демон Аннабель, чтобы пролить нашу кровь. Он, может, уже давно здесь». Генри посмотрел на Артура поверх картонной оправы своих очков. Артур вскинул брови. «Это как? Ты же сам сказал. Аннабель может причинить тебе вред только тогда, когда она не занимается своим демоном», — заметил Генри. «Так кому же больше тебя хочется убедить Аннабель в его существовании?» Артур недоверчиво засмеялся, заслужив недовольный взгляд директрисы. «Ты серьезно?» — спросил он приглушенно. «Если бы не спросил он, спросила бы я. Я растерянно смотрела на Генри через очки. Грейсон, кажется, тоже. Он, как всегда, нахмурил лоб. Генри пожал плечами. На самом деле так и есть. Пока Аннабель в клинике была занята собственными проблемами, она не представляла опасности для тебя. Но теперь все изменилось. Ты видел, что она устроила с сенатором смерть. И, наверное, испугался, что достанется и тебе. Вот почему тебе надо как можно скорее переключить ее на другие мысли. Эти мысли пришли Генри в голову только сейчас, или он носился с ними уже давно? Если да, почему он нам про них не рассказывал? Чем дольше я над этим думала, тем менее ошибочными мне представлялись эти мысли. Как только Аннабель отказалась от своих таблеток, тебя в коридоре стали преследовать разные видения. Тихо продолжал он. Ты довольно хорошо знаешь Аннабель. Для тебя это, наверное, легкая игра. Ты проецировал на стены крылатые силуэты, позволял падать перьям и нашептывал ей именно то, что она ожидала услышать. Что демон еще здесь, и что он нуждается в ней. И, пожалуйста, у Аннабель уже полно дел, и нет времени что-либо предпринять против тебя. Ты рехнулся. На мгновение Артур действительно рассердился, потом убрал с лба светлый ангельский локон. Тут играют открытыми картами, а кому-то все-таки хочется жульничать. Ведь правда, ребята, у меня есть майка, на которой громадными буквами написано «Злодей». И мне надо отвечать за то, что я сделал. Или еще сделаю», — добавил он с коротким смешком. «Ну, пожалуйста, не делайте меня ответственным за напыщенные фантазии моей сумасшедшей экс-подруги о демонах». Его голос звучал совершенно искренне. Трудно было решить, честен ли он в виде исключения или просто оказался хорошим актером. «Перед нами неожиданно возникла Персефона. Что вы тут делаете?» — спросила она. «Наверное, мы представляли собой странное зрелище, когда просто стояли, уставясь друг на друга через идиотские картонные очки. Мы ждем», — ответила я. «Не произойдет ли, наконец, что-то?» — добавил Артур. Персефона вздохнула. «Думаю, ждать вам придется долго. Мерзко жить в Лондоне. В остальной Европе устраивают крутые вечеринки в честь солнечного затмения. А, ты тут!» Она сунула мне под нос камеру обскуру. «Вещь супер! Не видно ничего, абсолютно. Мне интересно, когда мистер Осборн наконец убедится, что последнее в его жизни солнечное затмение оказалось полной неудачей. Все же он стал немного печальнее, вам не кажется?» «Как раз в этот момент вы должны бы увидеть, как солнце максимально скрылось. Остался лишь серп на нижнем краю», — провозгласил мистер Осборн из-под черного полотнища, под которым он прятал свою голову и наблюдательное устройство. То, что он говорил в сослагательном наклонении, оставляло надежду. Постепенно здесь наверху стало прохладней. «Можно?» Артур хотел взять у Персефоны нашу обувную коробку, но одернул руку. Тихо чертыхаясь, он посмотрел на свой большой палец. «Ты порезался?» — удивилась Персефона. В самом деле из разреза на пальце Артура проступила кровь. «А я думала, мы все острые края заклеили. Мне очень жаль. Дать тебе платок?» «Все нормально». Артур молча смотрел на ранку. Мы с Грейсоном зачарованно наблюдали, как на ранке собралась капля крови, стекла по ногтю большого пальца и оттуда капнула на пол. «Кровь прольется», — пробормотала я, не зная, пугаться мне или смеяться. Артур во всяком случае засмеялся. «Это, наверное, работа демона Аннабель», — сказал он. «Он не обманывает. Это ведь правда? С точки зрения драматургии ему надо было тут оказаться. Как раз к солнечному затмению, как вам кажется?» «Великое ожидание и такое разочарование!» Не переставая смеяться, он ушел, а мы разом вздохнули. Персефона вздохнула тоже, но у нее это был скорее стон. Она смотрела поверх своей камеры обскура на Джаспера, болтавшего с девочками из своего класса. «Мне кажется, я там оставила свою тетрадь», — сказала Персефона. «Сейчас вернусь, и вы мне расскажете, кого или что подразумевал Артур под демоном Аннабель?» «Да». Я подумала, не сказать ли ей, что Аннабель назвала вдруг демоном свою новую собаку, но, может, Персефона сама забудет свой вопрос. Едва она удалилась, Грейсон наклонился к Генри. «Ты и вправду веришь, что за этим демоном Аннабель кроется Артур?» Генри снова пожал плечами. «Может быть. И есть лишь три возможности. Первая. Артур дурачит Аннабель с этим демоном, чтобы незаметно для нее получить над ней власть. Вторая. Аннабель без помощи Артура опять стала страдать безумными идеями. И третье, уже невероятное», — он замолчал. «Третья возможность, что демон действительно существует», — вырвалось у меня. «Кто-то должен был это произнести. Не странно ли, что Артур порезался именно сегодня? Как раз в ту минуту, когда солнце должно было совсем скрыться. И вообще, сны, черные перья и...» Я повернулась и показала вниз. «Вот, пожалуйста. Она все время была тут. Или только что появилась. Видите ворону? Она целый день сидит на этом кровавом буке и таращится на меня. Это акация. Поправил меня Грейсон. А Генри посмотрел на меня и покачал головой. Что с тобой, Лив? Ты ведь из тех, кто над демонами только смеется. Да, знаю. Немного стыдясь, я смотрела, как с дерева взлетала ворона. Было просто глупо ломать голову над, скорее всего, несуществующим демоном, когда у нас и без того много поводов тревожиться из-за Артура. Потому что Артур, к сожалению, существовал на самом деле. И было лишь вопросом времени, когда он опять нанесет удар. Я не могла забыть, как он грозил мне смертью. И, наверное, должна была радоваться, что он удержался от искушения заставить кого-нибудь столкнуть меня с крыши. А что он по меньшей мере об этом подумывал, и я убедилась, когда в тот же день, когда-нибудь мы должны были все-таки спуститься с крыши и вернуться на занятия, встретила его возле шкафчика с одеждой. Ты знаешь, что если падаешь с высоты в 25 метров, скорость падения может достигать 80 километров в час? Артур с явным злорадством смотрел, как я съежилась от звука его голоса. Уже второй раз за день. Я слишком поздно заметила, что он стоит всего в нескольких шагах от своего шкафчика. Мои мысли были где-то не здесь. Я думала о Тео Элисе, который только что прошел по коридору мимо меня. Я, как и все другие, смотрела на него ошеломленно. Это действительно был он, Тео Элис. Конечно, была пятница, день занятий еврейским языком, но присутствие Тео никто явно не ожидал, и я меньше всего. Я могла себе его представить либо в тюрьме, либо в психушке, но видеть, что он в состоянии так гордо и уверенно шагать по школе, совсем как обычно, означало для меня возможность надежды. Тео Элис не был похож на психа, сбежавшего из лечебницы. Он был такой, как всегда. И у него был хороший адвокат. К сожалению, настроение улучшилось ненадолго. Я опять увидела Артура. Поскольку я была одна, можно было прикинуть, не уйти ли мне, чтобы потом снова вернуться. Но не хотелось доставлять Артуру удовольствие, пустившись в бегство только потому, что столкнулась с ним. Я попробовала изобразить презрительный взгляд в стиле Сэма и подумала, не добавить ли еще «стыдись». 80 километров в час. Можешь себе представить, что с тобой будет, когда шмякнешься о землю? С удовольствием продолжал Артур. Да, и можно представить, что кого-то это обрадует, ответила я. Я просто имела в виду, что с технической точки зрения это позволяет пролить больше крови, чем из этого глупого надреза. Артур со смехом показал мне свой раненый палец. Меня злило, что он все еще в таком бесстыдно хорошем настроении. К сожалению, я не знал, что ваш урок физики будет проходить на крыше вместе с нашим, иначе я придумал бы что-нибудь поинтересней, — сказал он и засмеялся еще громче. Я размышляла, не дать ли ему просто по морде. Это было бы, может, не самым разумным решением, но почувствовала бы я себя наверняка лучше. Кроме того, я был в тот момент занят более важными делами и не заметил, как мило ты вздрагиваешь каждый раз, когда видишь меня. Артур набрал какую-то комбинацию цифр на своем шкафчике и подмигнул мне. Эх, а ведь правда круто, такое солнечное затмение. Наверное, у Аннабель, то есть у демона, есть в запасе другая кровавая дата. У демонов ужасно большой выбор. Есть еще полнолуние, новолуние, Вальпургиева ночь, солнцестояние, лунное затмение. Он рывком открыл свой шкафчик и полез в него. Вдруг из шкафчика высунулось что-то коричневое, похожая на плоскую змеиную голову. Артур вскрикнул. Я задержала дыхание и остолбенела, не веря своим глазам. Змея вонзила зубы в руку Артура, потом спрятала голову так же мгновенно, как высунула ее. Артур быстро захлопнул дверцу шкафчика. «Ты это видела?» — ахнул он. Дуновение воздуха закрутило маленькое черное перо. Оно медленно опускалось на землю. «Да», — кивнула я, все еще еле дыша. Похоже на змею. И перо. На вскрик Артура сбежались другие ученики. Они с любопытством окружили нас. Из-за этого я больше не могла видеть перо. «Это была змея!» — сказал Артур больше себе самому, чем мне. Казалось, ему надо было понять что-то еще, во что он не верил. Он обхватил свою руку, а я лихорадочно вспоминала, как нам объясняли на занятиях по оказанию первой помощи, что надо делать при укусе змеи. «В моем шкафчике чертова змея!» В голосе Артура проявилось что-то истерическое. «И она меня укусила!» «Змея?» Все шепотом передавали это слово друг другу по коридору, оно проносилось все громче, вызвав небольшую панику. Некоторые завизжали и стали топать ногами. В этой суматохе я не могла увидеть перо. А вдруг я его просто вообразила? «Успокойтесь. Змея заперта в шкафчике Артура. Она вам ничего не сделает», — сказала я. «К тому же еще неизвестно, опасна ли она. Может...» Я осеклась, потому что в этот момент Артур зашатался и стал медленно оседать вдоль дверцы шкафчика на пол. «Хорошо бы вызвать неотложку», — произнес он тихо, но ужасно серьезно. «И если бы пришел кто-то из зоопарка разобраться, что это за змея? Может, мне нужно противоядие?» «Господи, конечно же! Укушенная рука на глазах распухала. Нужно срочно высосать все из раны!» — выкрикнул кто-то, но я покачала головой. Побывав в Индии, я знала, что высасывание после укуса змеи — это просто городской миф. Можно скорее навредить, чем помочь. Артур тоже не знал, что делать. Наверное, был слишком слаб. Вокруг все лихорадочно доставали свои мобильники или убегали, чтобы позвать на помощь. Он, казалось, готов был надо мной посмеяться. Похоже, что демон потребовал свою жертву. Да, похоже на то.